Войдите. Прошла Нинет, очень бойкая и развязная девица из магазина. В руках у нее была огромная картонка с пришпиленным к ней письмом. Пардон, месье, да? Здесь живет мадемуазель Нинон Тисье. Это я. Вам велено передать. Это для вас. Мне? От кого? Тут мадемуазель полная приданная для вас. Можете теперь смело замуж выходить. Что? Ой, его-то я и не заметила. Судя по лицам, чаевых не будет. До свидания. До свидания. Что это значит, Нино? Я не знаю. Здесь письмо. Дай его сюда. Письмо адресовано мне? Да, тебе говорят, сюда письмо. Стыдно читать чужие письма. И Нино, захватив картонку, гордо ушла в свою комнату. Я только желаю сначала узнать, кто этот неожиданный благодетель. Генерал Фраскать? Директор всех художественных музеев Франции? Очаровательная мадемуазель Нино, вы появились передо мной как пленительное видение, как дар неба. Но женщина, подобная вам, не может быть так одета. Дальше, конечно, стихи. Вашу Нино жизнь превратить хочу я в сказку. Все я готов отдать, Нино, за вашу ласку. Что хочешь ты, я все кладу тотчас твоим ногам, Нино. Твой путь триумфов, славы, блеск, ошибка и побед, Нино. Вот и конец, легко совершена покупка. Счастье без денег, ненадежна шатка хрупка. Всю нашу жизнь мечтала стать лишь ей. Золото власть сильнее любви моей. Счастье с Нино навеки ушло. Теперь она была в роскошном пламени. Рауль! Нино, как ты хороша сейчас. Нет, я тебя не отпущу. Я не в силах тебя отпустить. Рауль, я люблю только тебя. Ты знаешь, но я хочу жить. Я рождена для роскоши, радости, веселья. Забыть огни ненастья, сердца у нас горели страстью. Мне путь открыт к иному счастью, ты не кляня, помни меня. Ведь счастье ты нашла со мною. Зачем тебе искать иное? Огонь в груди, не уходи. Но как вернуть бывает? Ведь как магнит Париж тебя манит, Туляна мной. А здесь чердак, холодный полумрак, там блеск и шок, там жизненная разве не так? И покоришь со мной вдвоем Париж, и врозь у нас пути. Скажи, что не скажи, молчишь, не надо лжи, ну что ж, прощай. друг мой, знает каждый, я всей душой полна тобой. Так не бросай наш угол судный, для блеска жизни многолюдна. Такой, как мне, и жить в нужде не так я недрассудна. О, как могу молить тебя, молить, дорога, а у меня своя. Рауль! Рауль! Что это значит? Я только что встретил Нино. Она была в нарядном туалете, садилась в шикарную коляску. Увидев меня, она отвернулась. То, что не узнала меня, в чем дело? Вот что. Если ты мой настоящий искренний друг, больше не называй при мне имени этой женщины. Между нами все кончено. Если бы между вами все было кончено, при тебе бы можно было говорить о ней сколько угодно. Делай, как сказал апостол Павел. Плюнь на все и береги свое здоровье. Я ей опротивил. Сделай так, чтобы она тебе опротивила. Ну, посмотри на ее портрет. Может ли когда-нибудь она опротивить? Трудновато. Знаешь что? Нарисуй ей усы, прибавь бакенбарды, сразу опротивит. Тучас, это хозяин. Мадам Арно его не уговорила. Спасайся, кто может, как сказал апостол Павел. Я никуда не двинусь с места. Мне все равно. В комнату вошел маленький старичок в форме рассыльного из магазина. На его фуражке была надпись «Магазин Клошар и сыновья». Старичок был явно навеселе. Молодой человек, если к вам стучат, и вы дома, вы должны вежливо крикнуть: «Какой дурак стучит!» И я скажу, так делается у всех благовоспитанных людей. А если меня дома нет? И сколько-то у вас дома нет, когда вы вот передо мной? А может, это не я? То есть как? Вы — это не вы? Постойте, у меня что-то в мозгах там чехарду играет. А кто же вы тогда? А вам кого надо? А художника Рауля Делакруа. А он вам для чего? А это я ему уже самому скажу. Ну тогда это я. А теперь я вам не верю. Дядю Франсуа так легко не проведете. Что и где выставил художник Рауль Делакруа? Эскиз Афродиты в комиссионном магазине Клошара сыновья на больших бульварах. Правильно! Держитесь крепче! Проданный тюк за 1000 франков. Что? Получите деньги, распишитесь. Что? О, смотри, как деньги появились, так второй выскочил. Это сон. К нам точно в сказке спустилась с неба добрая, милая фея. Ну, спустилась с неба. Фея еле влезла снизу. У доброй феи-то ревматизмус. Спасибо, спасибо, спасибо, дядя Франсуа. Не благодарите, а главное, не качайте. Только не качайте. Тут меня на днях скачали. Под потолок меня забросили, а сами в ресторан убежали. Хорошо, там я за крюк зацепился. Кстати, молодые люди, насчет ресторана будет или не конечно, будет? Конечно, дядя Фрунсо, мы устроим кутеж. А, благодарю за приглашение. Обязательно буду среди присутствующих. Обязательно. Вы обязательно должны выпить за наше здоровье стакан вина. За ваше здоровье стакан? Да что, вы такие бледные, что за ваше здоровье меньше бутылки пруд нельзя выпить, вам не поможет. Какая жизнь у вас начнется? В театре идет моя пьеса. Да. На премьере в меня влюбляется герцогиня. Тебя? Да. А, ну. Выходит за меня замуж. Герцогиня? Ну, конечно. За тебя? Конечно. Да. Ну, понятно, у нее же просто другого выхода. Дядя Фрунзо, какой я буду шикарный. Ну, у меня будут брюки без дырок. Ну, ясно, герцогиня-то заштопает. Я сижу в своем роскошном кабинете и работаю над новой оперетой. А графиня картошку жарит. Какая графиня? Герцогиня? Ничего подобного. Герцогиня от тебя уже сбежала. Теперь у тебя графиня. Ах, вы мечтатели вы мои, не надо вам никаких графин, никаких герцогинь, вы сами всего добьете. Ух, это талантливый человек, художник блестящий, да. Я ведь этюд-то ведь видел. Понравился? Ох, хорош, главное одна деталь там замечательная. Рама. Да нет, я шучу, не обижайся. А главное, я смогу теперь отправиться в Италию, учиться. Так. Иди сейчас в Монтеньяку, там сейчас все. Предупредите, что скоро мы придем. Ага. Слушай, Рауль, дай немножко денег, ну, франков 50. Да, вот, да. Спасибо. Ну, пошли, маркиз. Пошли, герцог. Вот и я. Виолетта. Так. Ой, как у вас здесь весело. Верер, ты видал когда-нибудь столько денег? Ой, сколько денег! Откуда? К нам принесла с неба добрая и милая фея. Ну уж не фея, не фея принесла, я принес фей. Ох ты, какая ты черненькая какая. Ты кто ж такая, а? Я с острова Сардинии. Меня все зовут Фиалка. Ну, да. Так мы с тобой оба из ботаники. Тебя зовут Фиалкой, а меня зовут все старый гриб. Ах, дети мои, если бы вы знали, до чего старикам завидно смотреть на такие юные лица, как наши. А при чем здесь ты, дядя Фомса? Как при чем я? Сколько тебе лет? 26. Ну так мы ровесники. Как так ровесники? Да, тебе 26, мне 62. От перемены мест слагаемых сумма-то не изменяется, а? Ну пошли. Пошли, герцог. Пошли, маркиз. Велес, у меня сегодня какой-то сумасшедший день. И горе, и радость вместе. Велес, приглашаем тебя на наш прощальный ужин. Прощальный? Да, уезжаем в Италию. Надолго? Надолго, учиться. А Нино тоже едет с вами? Нет. Мы вообще не будем говорить о Нино. Она ушла навсегда. Ушла? От вас? Почему? Ах, Виолетта, ты этого не поймешь. У тебя чистая детская душа. На улице тесной Монмартра и серых плит мостовой грезою смутной поэта вырос цветочек лесной. Фиалка скромна незаметна, тени постоянно она, но с милой фиалкой всегда неразлучна в природе и в сердце весна. Откуда от нас уйдет? вокруг много дней, подруг и всегда мы им напеваем. Пусть уходит нас нет, за другой не сказано нам, но много лет и жизнь хороша. Рауль, Виолетта, вот и мы. Всех предупредили, все тебя поздравляют и ждут. А, для зарядки, для мужчин по бутылочке вина, а Виолетте конфеты. Спасибо, спасибо. Ой, это Париджи. Он опять меня будет бить. Прячьте меня. Лес, скорее, за картину. Вот туда, за картину. Это действительно был Париж, опекун Виолетты, старый итальянец-шарманщик. Где она? Где девчонка? Что вам здесь нужно? Вы это очень хорошо знаете. Я ищу девчонку и знаю, что она здесь. Эрве, ну скажи, есть здесь кто-нибудь? Никого. Кроме меня здесь ни одной девчонки, я не знаю. Вы ей совсем вскружили голову. Она с ума сошла и перестала слушаться меня. Старый мошенник, заставляете нищенствовать Виолетту. Что? Что вы сказали? Нищенствовать? Я из нее сделаю мировую певицу. Вот разрешение на ее концерт. Она бегает сюда, к нему, своему любовнику. Замолчите! Он лжет! Он лжет! Ну что? Нет ее здесь. А? Идем. Сейчас иду. Но мы не можем же так отпустить Виолетту. Постой. Что скажете, молодой человек? Сколько ты хочешь выкупа за свою воспитанницу? У вас не хватит денег. Не скажи. Вот 1000 франков. Из них сколько ты хочешь? 1000 франков? Да. Всю 1000? Ой, слушай, у вас нет да, всего... Да, да, всю 1000! Дайте мне что-нибудь тяжелое, так я его ударю. На, бери! Да ты что? Жил без денег и проживу без них. Что? Что вы, не надо, зачем? Смотри, не надо. Смотри, считает еще, считает. А, здесь не хватает 50 франков. Ох, ну на тебе мои 50 франков. На старость начал копить. Да девчонки не жалко. Ну? А теперь уходите отсюда, вот. Хорошо, я уйду. Но знай, Виолетта, ты еще ко мне вернешься? Никогда! Никогда! Посмотрим. До свидания, господа. Ушел. Ну вот, приехали в Италию. Ой, ловка. Да не ловкач, а мерзавец. Негодяй. Ой, ловкач. Негодяй. Да нет, я ловкач. Я же ему вместо денег-то на мерки отвешал кипсовну. И за грех не считаю. Не люблю жульничество. А это вы очень хорошо сделали, что девчонку приютили. У вас же теперь будет уют, целое семейство. Значит, я буду вашей мамой. Правильно. А вы твои дети. Нет. Я приемный. Внезапно я стала мамой, и свет имею я. Свалилась с неба прямо большая семья. Придется стирать и гладить, готовить на всех обед. И сразу троих воспитывать их, минутки для отдыха нет. Хотя нас трудно будет воспитать, но вот сразу же нас питать. А перед тем, как лишь бай-бай всем нам, я так скажу, что луна. Ужасть вам кашу дам. Нам скорей, поскорей, мама ням-ням-ням. Ужин окончен, спать пора. Спать пора, спать пора, сладко до утра.